Из дневника Габриэля Мирта, Лунденбург, май 1800 какого-то года. Никогда раньше такого не было, чтобы все падало из рук. Ничего не получается. Кажется, я бреду в пустоте, в тумане. Каждый мой шаг неправильный. Раньше мне все удавалось так легко. Со мной была беззаботность Фая, и мне повсюду сопутствовала удача. Я не думал ни о чем и ни о ком, кроме себя самого и своих изобретений, находя в них и радость, и утешение, и спасение от одиночества. Верно говорят, что Фае опасно сближаться с людьми, хотя воспитывали меня наравне с принцами, но королева Элиза иногда отзывала меня в увитую плющом беседку в Вороньем дворце и разговаривала со мной о том, кто я есть. Помню, как возмущался Джеймс. Ему нужен был не Фае, а брат. Но королева Элиза была непреклонна. Я знаю, что она хотела уберечь меня от ошибок, за которые я могу дорого заплатить. Когда я был моложе, я не понимал, сколько боли ей должно быть причинила давняя традиция, сговор между дивным народом и королевским родом. Теперь же я все чаще думаю, какой он. Тот человек, что живет в холмах вместо меня. Похожи ли мы? Смогли бы найти общий язык? Мои чаяния и желания далеки от стремлений Фая. Я желаю мира смертным людям и делаю эту действительность лучше для каждого из них. Но если раньше я воспринимал прогресс как что-то, что принадлежит только мне, что только я могу сделать, то теперь я делю это с друзьями. И как же странно мне выводить это слово. Дрожит перо. Чернила оставляют кляксу. Друзья. У такого, как я, друзей быть не может. Как и... Нет. Даже бумаге я не могу доверить это слово. Впрочем, кажется, я и так все испортил. Остудил всю теплоту, возникшую между мной и Амелией. Теперь она словно избегает меня. Не смотрит и выбирает участок работы подальше от меня. Я не хочу думать о том, как сильно это ранит мое сердце, ведь тогда я должен буду признать, что... Глава 10. Помутнение лорда Дарроу. Лорд Дарроу был в бешенстве. Проклятый Габриэль Мирт ухитрялся обойти его на каждом шагу. Идея с карикатурой казалась ему потрясающей, тонко. Неизбито и бьет прямо в цель. Если бы. Кажется, у этого изобретателя нервы, как канаты его летательного аппарата, такие же крепкие. Он вел себя так, будто провокация никоим образом к нему не относилась и, соответственно, не задела. Более того, если кто-то пытался завести с ним разговор об этом рисунке, мистер Мирт вежливо поддерживал беседу, отмечал ироничность подачи и мастерство художника, а затем неизменно приглашал собеседника посетить торжественный запуск дирижабля в небо и заодно убедиться, что неизвестный художник ошибся в устройстве гондолы и, конечно, управляют аппаратом совсем не так. Вместо того, чтобы стать посмешищем для публики, он стал ее любимцем. Поразительная ловкость! Лорд Дарроу оценил и следующий тактически умный ход репортера Уотерса. Наверняка он писал эту заметку не по своей инициативе, а с легкой руки дражайшего мистера Фейгриса. Если нельзя бросить тень на репутацию самого изобретателя, можно же очернить в глазах публики его команду. Но и тут, кажется, вышла осечка. У Джона Ортонса только прибавилось клиентов. По информации, полученной лордом Дарроу от доверенных лиц, теперь в его мастерскую обращались даже по таким простым вопросам, как завод часов или ремонт рессоры, потерявшие упругость. Словом, с такими поломками, с которыми может справиться любой подмастерье. Но нет. Владельцы поломанных предметов желали, чтобы к исцелению их техники приложил руку сам Джон Ортонс. А возле окон его мастерской стали замечать праздно прогуливающихся барышень, которым ремонтировать было нечего, зато у них в избытке имелись томные взгляды. Темное прошлое и сокрытые в нем тайны повысили популярность Джона Ортонса в считанные часы. Еще одна попытка провалилась. Предпринимать что-либо против девицы Эконит лорд Дарроу даже не собирался. Через это он прошел еще во время эпопеи с паровозом и сомневался, что с тех пор что-либо изменилось, кроме того, что публика внезапно вспомнила, каким талантливым и несправедливо погубленным человеком был мистер Эконит. Хорошо, хоть клуб изобретателей имени П. Графа вовремя осознал, куда дует ветер, и скорбел по судьбе Эконита больше, чем весь Лунденбург в целом, пока шумиха вокруг его имени снова не улеглась. Однако же это была лирика, а лорд Дарроу терялся в догадках, что еще он может сделать, чтобы поставить заносчивого Мирта на место. И так как в одиночестве он уже предпринял все, что только мог, он решил обратиться за помощью к самым верным своим соратникам, другим членам клуба изобретателей, также униженным мистером Миртом в день запуска паровой машины. Лорд Дарроу был уверен, уж их-то гнев и обиду он сумеет направить в нужное русло. В особняке П. Графа было, как всегда, шумно. Джентльмены играли в вист и бильярд, пили виски и обсуждали последние новости науки. Появление лорда Дарроу застало их врасплох. Никто не ожидал, что председатель явится сегодня собственной персоной. Последнее время лорд Дарроу проводил время у себя в особняке или в прогулках по парку и редко заглядывал в прокуренное и душное помещение клуба. И, конечно, многие догадывались, с чем связано его уединение. Лорд Дарроу тяжелее всех переживал провал последней выставки достижений их джентльменского клуба и восстановление репутации мистера Эконита, а потому с пониманием относились к его гневу в сторону источника всех страданий. Над карикатурой на мистера Мирта здесь вдоволь насмеялись. Он многим отдавил больную мозоль, едва не переехав паровозом. В прямом смысле. Будь девица Эконит немного безумнее. А ведь у нее было право, шептались джентльмены в кулуарах. Хоть они и легли на рельсы, полные желания спасти науку от позора, они до сих пор вспоминали тот момент, когда им показалось, что паровая машина готова поехать на них, с трепетом. Многим широкая решетка паровоза перед лицом снилась в кошмарах в грозовые ночи. «Мистер Габриэль Мирт, позор клуба! Еще больше, чем Эконит!» И требовалось во что бы то ни стало воспрепятствовать воплощению его нового замысла. Да, такими мыслями шепотом делились друг с другом члены клуба под дым от трубок и перезвон бокалов. Мистер Томпсон говорил об этом виконту Оливеру за партией в Лантерлу, а барон Фишлитл с удовольствием обсуждал с мистером Скарсборо, старым Эйришем, человеком крайне консервативных взглядов, осуждающим буквально все происходящее в современном обществе. «Должен сказать вам, мистер Фишлитл, что девица Эконит продолжает вести себя вопиюще неподобающе», — как раз этим утром поделился он. «Вы слышали, что мой хороший друг, мистер Ричардс, решил просить ее руки?» «Ну а что?» — ответил Фишлитл, набивая трубку. «Барышня она хоть и дурная характером, но красавица. И живут они не на такую широкую ногу, как раньше. Не думаю, что мисс Эконит откажется от такой выгодной партии». «Миссис Эконит — это достойная женщина. Все и устроила», — поделился мистер Скарсборо. «Да только девица вздумала упрямиться. Вы представляете? До нее снизошел такой человек, влиятельный и с хозяйством. А она? Тьфу! Кто на нее еще позарится-то с такой репутацией?» «А как бы и не Мирт», — вмешался в их разговор виконт Оливер. Барон Фишлитл вознамерился было отчитать его за дерзость, но мистер Скарсборо живо заинтересовался. «Вы серьезно? Он же избегает женщин». «Я вообще был уверен, что он...» Барон Фишлитл осекся, чтобы не произнести слово, на которое в приличном обществе наложено табу. «Они проводят вместе все свободное время», — сказал виконт Оливер. «Будет странно, если в конце концов он не попросит ее руки». «Для человека, который столь старательно портит репутацию девушки, он слишком медленно думает», — покачал головой мистер Скарсборо. «И я считаю, что мисс Саконит пора остепениться, пока не случилось беды, и выйти замуж за порядочного человека, такого, как мой друг мистер Ричардс». В таких сугубо научных разговорах и проходило это утро, когда беседа джентльменов была прервана стремительным появлением в дверях лорда Дарроу. «Друзья!» – лорд Дарроу сразу направился за кафедру. Джентльмены тут же прервали свои занятия и повернулись к нему. Просто так и по мелкому делу он бы кафедру не занимал. «Слушаем, господин председатель!» – пробасил мистер Томпсон, затягиваясь трубкой. Ароматы его вишневого табака, смеси Аркадия и трубки мистера Фишлитла и сигарета виконта Оливера смешались. Аркадия – любимый табак писателя Джеймса Барри. Сложное амбре ударило лорда Дарроу в нос, и он поморщился. «Так вот, друзья, изобретатели, вы все знаете, что мистер Мирт человек, который не постыдился прилюдно унизить клуб и его уважаемых участников не только своим выбором женщины как машиниста исторического запуска паровой машины, но и своим беспрецедентно ужасным поведением во время самой церемонии. Вздумал поразить бритское общество новым открытием, на этот раз сделанным втайне от всех. В ангаре за чертой города. И вроде бы без привлечения внимания. Но новость о том, что он собирается совершить, возникла в газетах именно в тот момент, когда должна была проходить наша традиционная выставка результатов. Мистер Габриэль Мирт украл у нас внимание публики. Радость открытий и, наконец, деньги. Ведь никто из нас за изобретения, представленные на той выставке, до сих пор не получил финансирование от парламента. Верно ли я говорю?» По залу пронесся гул. «Согласен», – пробасил мистер Томпсон. «Это все так унизительно». «Мне он никогда не нравился», – уперев унизанную кольцами руку в бок шелкового фрака, заявил виконт Оливер. «И на какие, простите, средства он строит свой летательный аппарат?» «Что вообще за дикая идея – взлететь в воздух?» – согласился мистер Скарсборо. «Подумал бы, как улучшить для фермеров условия для сбора урожая. В конце концов, фермеры Эйри кормят все Бритские острова». «Прошу тишины!» – лорд Дарроу постучал по кафедре маленьким деревянным молоточком, напоминающим судейский, призывая к молчанию. «Я все обдумал. Видит дивный народ, я старался как мог. Но проклятый Мирт с легкостью ужа выскальзывает из силков, в которые я пытаюсь его поймать. Ничем-то ему нельзя навредить. Тьфу! Не знаю, как вы, господа, а я порядком подустал от его лицемерия». Гул пронесся второй раз. Джентльмены как один выражали согласие со словами господина председателя. «Я считаю, пришла пора раз и навсегда покончить с Габриэлем Миртом!» — воскликнул лорд Дарроу, и толпа взорвалась ликованием. Каждый в зале готов был следовать тому, что он скажет, если это позволит покончить с унижением, стягивающим горло, точно слишком тугой шейный платок. «Тогда слушайте меня, господа!» — хищно улыбнулся лорд Дарроу и наклонился вперед. «У меня есть план!» Мистер Мирт был пьян. В это состояние, отнюдь недостойное джентльмена, его выгнала бутылка Хереса, к полуночи успевшая почти полностью опустеть. Янтарная жидкость плескалась на дне бокала, и в ней отражались отблески огня в камине, жизнь в котором старательно поддерживал Поуп. Верный дворецкий никак не комментировал состояние своего хозяина, только время от времени бросал осуждающие взгляды. Мистер Мирт даже не соизволил переодеться и полулежал в кресле, закинув босые ноги на подлокотник, в своем зеленом рединготе и шелковой рубашке, на манжетах которой отчетливо проступали следы машинного масла. Мистер Мирт заезжал в ангар проверить дирижабль и не удержался от того, чтобы кое-что не поправить. И вот результат. Поупу прибавится возни, как только мистер Мирт переоденется в домашнее. Поуп бросил на мистера Мирта еще один осуждающий взгляд и удалился, убедившись, что тот не замерзнет. Габриэль даже не обратил на него внимания. В обычные дни он бы обязательно извинился перед Поупом за то, что доставляет излишние хлопоты. Но сейчас он слишком глубоко пребывал в плену собственных мыслей. На столе рядом с бутылкой бренди лежали карманные часы, а рядом – небольшой букетик голубых колокольчиков. Эти цветы, казалось, круглый год цвели у пруда в Роуз-парке, населенном младшими Фая. Мистер Мирт побывал и там, в надежде развеять дурные мысли, а в итоге лишь усугубил их. Ни умственная работа, ни тяжелый физический труд больше не приносили ему забвения и усталости, как раньше. Поэтому он прибегнул к способу, которого всеми силами избегал – алкоголю, понадеявшись, что галлы делают такой херес, что сшибет с ног даже чистокровного Фая. Надо заметить, у него это почти получилось. В голове образовался легкий туман. Усталый взгляд бродил по комнате, спотыкаясь то о часы-луковицу, то о портрет Гилдероя Эконита, а сладковатый херес сжег губы. «И как? Забрали тебя в холмы, Джеймс?» – пробормотал мистер Мирт, уставившись на часы. Стрелки монотонно отсчитывали смертное время. Часы шли без перебоев. «Наверняка забрали, как я предполагал». Тишина зазвенела у него в ушах. Габриэль дотянулся до бутылки и плеснул на дно стакана еще херес. Выпил залпом и закашлялся с непривычки, закрывая рукавом рот. «Вот же! Насмехаешься надо мной, да? Старина Габриэль не умеет пить. А кто умеет? Это для смертных. Нам, Фае, только солнечное вино да лунная роса». Он сделал еще один глоток и отставил стакан подальше. «Вот скажи...» Он запрокинул голову на спинку кресла и, болезненно морщась, прикрыл глаза. «Ты же встречался с ней, верно? Ты мог ее получить? Почему ты отказался?» Он притих, словно в самом деле ожидая ответа, но услышал в ответ только мерное тиканье стрелки. «Ты был бы ей прекрасной парой, Джеймс. Поверить не могу, что ты вот так взял и отступил. Дался тебе этот парламент, когда тобой заинтересовалась такая женщина». Плеск в бокале определил начало новой порции бренди. Мистер Мирт осушил бокал, уже почти не закашлявшись. Его голос стал громче. Он словно готов был по-настоящему поссориться с сумерками, сгустившимися по углам старого особняка. «Я ведь сам все разрушаю. Неудивительно. Разве имею я право так глупо ревновать или вести себя, как последний баррей, пытаясь отсрочить неизбежное?» «Нет, дело вовсе не в этом павлине Ричардсе. Я уверен, Амелия умна и достаточно высоко ценит себя, чтобы не связываться с ему подобными. Но чего ожидаю я сам, точно так же посягая на ее гордость и независимость? Конечно, своим неосмотрительным проявлением чувств я только сильнее ее оскорбил». От того, чтобы бросить стакан в стену, мистера Мирта удержали лишь хорошее воспитание и стыд перед Поупом, которому пришлось бы убирать осколки. Еще одного укоряющего взгляда сегодня Габриэль не выдержал бы. «Что же ты не возвращаешься? Возьми свое!» «Теперь, когда между вами не стоит угроза всем Бритским островам, разве откажется она пойти за тобой?» «Она заслуживает жизнь получше, чем быть вечной спутницей безумного ученого. Так, кажется, назвали меня в той газетенке!» Резко потянувшись вперед, мистер Мирт схватил часы и откинул крышку. Время беспощадно неслось вперед. Сколько оно будет идти так для него? Вечность. Целую одинокую вечность, которую он проведет рядом с механизмами, которые никогда не подведут, никогда не оставят его, которые всегда можно завести вновь. Можно ли завести вновь потерянное доверие? Человеческие чувства – тайна для Фая. Сейчас, прожив рядом со смертными много лет, он с особенной тоской и ясностью понимал это. Поздно вечером в доме Джона Ортонса раздался стук в дверь. Ортонс и Цзиянь переглянулись. Ни один из них совершенно точно не ожидал гостей в такое время, да еще и в столь промозглый вечер. На столе перед друзьями стояли початая бутылка хереса и доска для игры в вейцы. Юй Цзиянь не терял надежды обучить Ортонса азам стратегии, и поэтому заставлял его время от времени сражаться на расчерченном на линии поле. Сейчас рядом с Ортонсом было лишь несколько черных камней. Цзиянь же сложил рядом с собой уже порядочную горку белых, несмотря на то, что дал другу приличную фору в несколько ходов. Цзиянь уже собрался было подсказать Ортонсу наиболее удачный ход, чтобы подсластить горькую пилюлю разочарования от грядущего проигрыша, когда внезапный посетитель потревожил их покой. Ортонс хмыкнул и пошел к дверям. Несмотря на то, что дни были уже солнечными и теплыми, вечера оставались промозглыми, особенно когда поднимался ветер. Оттого незваный гость был закутан, казалось, с головы до ног. Только между плоским черным кепи и поеденным молью длинным полосатым шарфом виднелись темные, обведенные черными кругами глаза. Узкие кисти рук с длинными ловкими пальцами прятались в карманах поношенного пальто, а прохудившиеся ботинки намекали на то, что визитер явился не из самого благополучного района города. «Ты?» Ортонс замер, пальцы с силой стиснули медную ручку двери. «Я», — с ярко выраженным каледонским говором ответил визитер. «Признаешь еще старых друзей? Или совсем нос задрал? Ключ?» «Не называй меня так», — резко ответил Ортонс. «Разве не знаешь, что...» «Что ты теперь другой человек? Наслышан». Визитер положил руку на плечо Ортонса и втолкнул его внутрь. Затем шагнул следом и захлопнул за собой дверь. «Все не на улице дела перетирать-то, да?» «Джон, кто это?» Голос Юй Цзияня был на несколько тонов холоднее обычного. Он стоял в дверях гостиной и смотрел, сощурившись на визитера. Джон вздохнул и с силой провел ладонью по лицу. «Это Марли Лавкач. Мы когда-то приятельствовали». Марли зашелся смехом. «Приятельствовали? Что-то ты попутал, ключ. Ох, забыл, Джонни». Марли говорил, лениво растягивая слова, отчего его речь звучала словно бы угрожающе. «Мы в свое время недурно поработали вместе. Были как семья, как братья. И заметь, Джонни, ты ушел, бросил нас, а мы тебя не забыли». «Что тебе надо?» — рыкнул Ортонс. «Если по делу, так говори». «Улей своих пчелок не бросает. Нет, как бы далеко пчелки не пытались вырваться», — покачал головой Марли. «Что тебе надо?» — с угрозой в голосе повторил Ортонс. Цзиянь подошел к нему ближе, показывая Марли, что он здесь в меньшинстве. Марли, заметив его маневр, неприятно рассмеялся. «Ишь, защитника какого себе завел! А ножик со штопором ему в руку не приспособил еще? Зря-зря, нам бы такой пригодился. Ой, пригодился. Мелкий, юркий. Не был бы еще такой серьезный. Молчу-молчу. Марли шарахнулся от кулака Ортонса, пришедшегося в стену рядом с ним. «Не буянь!» Он оказался за спиной Ортонса и положил руку ему на плечо. Не успели его пальцы коснуться рубашки механика, как костяшки Ортонса встретились с его носом. В последний миг Марли увернулся. «Ах так?» Голос его звучал с каким-то зловещим весельем. Они сцепились. Цзиянь всегда удивлялся тому, как дерутся в улье. Быстрые короткие удары, отсутствие стойки и сосредоточенность на результате. Так дерутся, чтобы убить. И Цзиянь видел по ярости в глазах Ортонса, что он настроен решительно. «Прости, но я вмешаюсь», — проговорил Цзиянь, и в следующий момент оказался за спиной Марли, одной рукой обхватив его тощее тело поперек спины, а другую прижав к оголившейся шее. Шарф Марли потерял во время драки. «Тише, не двигайся. Стоит мне нажать, и ток крови в твоем теле остановится». «Цзиянь!» Ортонс распрямился, потирая руку. «Помнишь, я говорил тебе про меридианы и токи ци?» спросил Цзиянь, словно они все еще разговаривали, сидя в креслах у камина. «Важен баланс. Его легко нарушить, если знать точки, расположенные на теле. Это медицинская наука, акупунктура. С ее помощью можно вернуть человека к жизни или же прервать ее». «Брешет?» – спросил Марли, обращаясь к Ортонсу. Тот покачал головой. «Он всегда серьезен». «Понял, понял. Отпусти, малыш!» – вдруг законючил Марли, подгибая ноги и делая самое жалостливое выражение лица, свойственное поберушкам. Цзиянь от неожиданности ослабил хватку, и Марли вырвался. «Вижу, хватку ты не растерял, старик!» — хмыкнул он, поддевая шарф ногой. Навязав его обратно на шею, он продолжил. «Вот что, Джонни, я не развлекаться пришел. Как бы мне ни хотелось, уж больно вы мило дергаетесь. Приятель у тебя, прям жемчужинка. С такими-то познаниями обязательно пригласил бы его в улей погостить. Но, впрочем, не пытайся сжечь меня взглядом. Кое-кто другой уже успешно делает это с вашим воздушным змеем, пока мы тут с вами прохлаждаемся светскими беседами за стаканом хереса». Ортонс не сразу понял, к чему был пространный монолог. «Дирижабль? Что с ним?» Он схватил Марли за плечи и хорошенько встряхнул. «Эх, не ценишь ты старых друзей, Джонни!» Марли закатил глаза, всем своим видом демонстрируя разочарование в лучших человеческих качествах Ортонса. «Я тебя предупредить спешил, доброе дело сделать, а ты...» «Марли!» – зарычал Ортонс, и Цзиянь поспешил вмешаться снова. «Расскажите, прошу вас, что случилось?» Марли объяснил. Ортонс, моргнув, выпалил проклятие и схватил со стены плащ. «Цзиянь, бегите к Мирту! Скажите, чтобы мчался в ангар! А ты...» — он схватил Марли за руку. «Поедешь со мной! Если выяснится, что это какая-то западня...» «Тьфу на тебя, ключ!» — скривился Марли. «Езжай, и увидишь сам!» Мистер Мирт открыл дверь сам. «Цзиянь, что вы тут делаете в такой час?» Моргнув, осведомился он. «Мне казалось, что уже перевалило за полночь». «Мистер Мирт», — быстро заговорил Цзиянь, — «дирижабль в опасности. Кто-то нанял поджигателей в улье, чтобы этой ночью они отправились к ангару». «С какой целью?» Разум Габриэля все еще был слегка затуманен Бренди. «С целью поджога, наверное», — печально усмехнулся Цзиянь. Механический протез на месте половины лица зловеще блеснул в лунном свете. «Ортонс едет туда, и нам тоже следует поторопиться. Возможно, мы сумеем их перехватить до того, как они что-нибудь совершат». «Конечно, вы правы, Мистер Мирт шагнул обратно в прихожую и растерянно огляделся. «Поуп, а где мои сапоги?» «Где оставил?» – прогудел дворецкий, появляясь из сумрака гостиной. В больших каменных руках он нес веллингтоны. Мистер Мирт порадовался бы проницательности Поупа. Эту модель сапог можно было надеть, не застегивая. Если бы вообще обратил внимание на то, во что облачается. С него бы стало сейчас выбежать на улицу в пижаме. Всем присутствующим повезло, что он настолько засиделся в уличной одежде. «Возьмите плащ, там холодно!» – только и успел крикнуть Зиянь. Габриэль накинул плащ и вылетел на крыльцо. «Поуп, жди!» – крикнул он. «А вот мы с вами. Запрягать некогда. Зиянь, вы умеете ездить верхом?» «О!» – Зиянь слегка растерялся. «Конечно! В таком случае мы поедем!» Мистер Мирт вывел лошадь из стойла и даже не потрудился озаботиться сбруей. В обычные дни он тщательно создавал видимость того, что его гнедая лошадка также нуждается в узде и поводьях, как и другие. Да и чаще всего она тащила за собой еще и повозку. Но сейчас он берег каждую минуту. Одним легким движением он взлетел на спину лошади и протянул руку Цзиянью. Тот покачал головой, примерился и, подтянувшись, оказался за спиной Габриэля. «Держитесь крепче!» – велел Габриэль и, наклонившись к уху лошади, прошептал ей несколько слов на языке, которого Цзиянь не знал. Лошадь прянула ухом, фыркнула и помчалась вперед. Цзиянь отчаянно вцепился в талию мистера Мирта. За свою жизнь он испытал много разных потрясений, но это не было сравнимо ни с чем. Лошадь летела над мостовой, едва касаясь копытами земли. Казалось, случайным прохожим они не были видны. По крайней мере, они никого не спугнули и не задели, промчавшись через полгорода, не разбирая дороги. Путь до ангара занял всего четверть часа. В столь краткий срок ни одна лошадь не смогла бы одолеть такое расстояние, да еще и не выбиться из сил. Однако гнедая кобыла, казалось, ничуть не устала. Цзиянь услышал, как тихо охнул мистер Мирт, выглянул из-за его плеча и на миг потерял способность дышать. Ангар горел. Мистер Мирт одним прыжком слетел с лошади и бросился к ангару. Огонь охватил внешнюю стену и пристройку. Зрелище было ужасающее. Габриэль задохнулся, представив себе, что все труды последних месяцев пошли прахом. У дороги уже собирались зеваки. Фермеры, живущие по соседству, увидели зарево и поспешили развлечься, наблюдая за тем, как горит чужое имущество. Тем более, что испытательный полигон был окружен покровом тайны, сквозь который они не могли проникнуть. А потому соседи с неодобрением относились к мистеру Мирту и пожару скорее обрадовались. Мистер Мирт проигнорировал их присутствие. Ортонс выбежал ему навстречу из ангара, закрывая лицо шейным платком. «Как дирижабль?» — хрипло спросил мистер Мирт, перекрикивая треск горящего дерева. «Стоит!» — столь же громко отозвался Ортонс. «Но ненадолго, если не потушим!» Он быстро объяснил ситуацию. Сам ангар пока почти не пострадал. Видимо, поджигатели соблазнились сваленным у стены пристройки сеном и не уточнили, где именно находится дирижабль. Сам аппарат находился у противоположной стены, и огню требовалось время, чтобы до него добраться. «Пожарных вызвали?» «Да, только они поехали в город. Местная водокачка сломалась». Мистер Мирт в досаде ударил кулаком по колену. «Вот же! Что мешало кому-то из фермеров сообщить ему, что на водокачке технические проблемы. Он бы в два счета с ними разобрался, или Джона бы отправил, и сейчас не пришлось бы терять драгоценное время». Пожарная карета, он знал, передвигается довольно медленно. Ее запрягают усталыми лошадьми. Да и сами пожарные уже далеко не молодые люди. На жалование пожарного никто из перспективных и здоровых юношей идти не хотел, предпочитая карьеру клерка за оплату в два раза больше. Сколько времени потребуется им, чтобы обернуться до города и обратно из этой практически деревенской глубинки. «Не успеют», — кивнул Ортонс в такт его мыслям. «Вот что, Джон», — глаза мистера Мирта налились холодной решимостью. «Разгони людей! Я знаю, что делать!» Ортонс, посмотрев ему в глаза, решил не спорить. И никому не посоветовал бы вставать между человеком с таким взглядом и его решимостью спасти то, что ему дорого. Кивнув снова, Ортонс отправился к дороге и громко закричал. «Расходитесь, расходитесь! Здесь нет ничего интересного!» Увидев, что он затеял, Юй Цзиян немедленно подхватил. «Расходитесь, ничего страшного! Сейчас приедет пожарная карета и все потушит!» Они вдвоем теснили ворчащих фермеров, каждый из которых с удовольствием бы понаблюдал крушение самонадеянной затеи мистера Мирта. Не из личной ненависти к нему или его дирижаблю, а скорее из привычного для них состояния. Если у нас нет, так и у вас не будет. Люди, не способные сами что-то создать, чаще всего первыми радуются разрушениям. Но Ортонс и Цзиянь успешно отвлекли их внимание на себя, а мистеру Мирту только того и надо было. Встав перед ангаром, он взглянул на огонь, грозящий уничтожить его мечту. Громко выдохнув какое-то проклятие на гельском, Габриэль опустился на колени прямо на землю, не думая о том, что его светлые штаны постигнет печальная участь. Сейчас он в последнюю очередь думал о том, как выглядит со стороны. Его тонкие пальцы погрузились в землю. Волосы выбились из ленты и рассыпались по плечам каштановыми волнами. Он прикрыл глаза и принялся напевно повторять. «Снизойди до меня, народ дождя, снизойди до меня сплошным потоком. Смой боль мою и огонь мой, смой несправедливость и злобу людскую, оставь мне лишь покой воды». То был древний язык. Речь Фая. Все королевские дети, конечно же, учили его, и Габриэль с ними заодно. Но сейчас, казалось, слова всплывают не из памяти, а из самой глубины души. Это было мольбой, заклинанием, колдовством. Люди наверняка придумали бы множество слов, чтобы дать описание явлению, познать которое были не в состоянии. Но самому Габриэлю ничего познавать не нужно было. И слов, кроме тех, что вновь и вновь срывались с его губ, тоже не было нужно. Все последние годы он стремился отдалиться от своего естества Фая, смешаться со смертными, жить по законам их мира, в котором не было места магии. Он и без всякой магии творил вещи, недоступные большинству. Но сейчас... При виде решительной попытки уничтожить его детище, его репутацию, его жизнь, он ощутил холодную злость, режущую как сталь. Он готов был играть по законам этого мира, но тот переступил некоторую невидимую черту, давно проведенную между ними. И сейчас Габриэлю Мирту не было важно, сколько людей увидит творимое им и какие слухи и сплетни последуют за этим. Он желал одного – спасти дирижабль. И у него получилось. Небо, до того ясное, заволокло плотными тучами. Раскат грома разлетелся над полями так, что души слышащих его содрогнулись в ужасе. Дождь, который пролился следом, был не похож на обычную лунденбургскую морось. И даже с весенним ливнем имел мало общего. Дождь рухнул плотной стеной. И Габриэль уже не мог разглядеть сквозь толщу воды свои ладони. Его одежда мгновенно промокла насквозь. Волосы облепили лицо, но его это не волновало. Он жадно смотрел, как дождевой поток гасит языки пламени, облизывающие стену ангара. Как человеческий огонь медленно склоняет голову перед стихией. Сердце его мерно и гулко билось, отдаваясь рокотом барабанов в висках. Ливень длился, казалось, вечность. Однако, когда он прекратился, оставив на память о произошедшем почерневшую, но целую стену ангара и глубокие лужи в колеях проселочной дороги, Часы Джеймса Блюбелла показывали, что прошло не более четверти часа. Мистер Мирт захлопнул крышку часов, убедившись, что они не пострадали от воды, и вернул их обратно в карман жилета. После чего поднялся на ноги и, чуть пошатываясь, пошел прямо в ангар, проверять состояние дирижабля. Аппарат дремал в углу ангара и выглядел неповрежденным. Мистер Мирт приблизился и положил руку на лакированный деревянный бок. «Я не позволю у меня это забрать», — едва разлепляя губы, пообещал он, хотя и сам не до конца понимал, что именно имеет в виду. Только лишь дирижабль? Сам по себе прогресс, которому общество так сопротивляется, принимая все новое со скрежетом и скрипом несмазанных спущенных рессор, или же свою жизнь под видом простого смертного джентльмена? «Будь что будет», — сообщил мистер Мирт дирижаблю и без сил опустился на землю, прижимаясь влажным затылком к гондоле. «Будь что будет, а мы взлетим». К тому моменту, как пожарная карета добралась до ангара, все уже возвратилось на круги своя. Фермеры-зеваки разошлись по домам, крайне озадаченные тем, что только что увидели. Но слова «магия» и «фая» произносились очень тихо и с большим уважением. Однако Юй Цзиянь не строил иллюзий относительно того, с какой скоростью слухи полетят по городу. Пока Ортонс объяснял пожилому пожарному инспектору, представившемуся как Белл, ну точно как пожарный колокол, что здесь произошло, а мистер Белл только головой качал. Надо же, в Лунденбурге не было никакого дождя, а мы только что оттуда. Цзиянь отошел в сторону, заметив в тени у широкого дуба тощую фигуру, наблюдающую издалека. «Я пришел вас поблагодарить», — тихо сказал Цзиянь и сложил руки ладонями друг к другу у груди, коротко поклонившись. «Вы не представляете, какую услугу оказали нам всем?» «Не строй иллюзий, малыш», — отозвался Марли, затягиваясь самокруткой. «Услуга не вам всем, а только ключу». «Почему?» — осмелился спросить Цзиянь. Марли помолчал. Потом ответил. «Жизнь он мне спас когда-то, а сам чуть не помер. В улье такого не забывают». «Спасибо», — снова сказал Цзиянь. «Передай ему, что мы в расчете», — ответил Марли и медленно пошел прочь. На полпути обернулся и крикнул. «Того толстосума, что поджигателей нанял, звали как-то совсем по-дурацки. То ли Спарроу, то ли Варроу. А, точно, Дарроу». Он хихикнул, выкинул докуренную самокрутку себе под ноги и растоптал каблуком. Цзиянь моргнул, а Марли уже растворился в тенях.